поддерживал изможденную болезнью голову. «Да, так мог выглядеть только святой или великий мыслитель», каким все эти годы и был для Горького поразительно близкий по духу человек и блестящий стилист, наследник французской литературы еще того прошедшего века. Ролану Горький предстал тоже во многом таким, каким он его и представлял, очень рослый, с выразительным, на первый взгляд некрасивым лицом, с сидеющим ежиком над невысоким лбом, в глазах доброта и грусть. Так и кажется, в роскошном интерьере своего московского дома, где из каждого угла выпирает нелепая фантастическая роскошь, он чужой, забредший сюда по недоразумению. Вот возьмет в руку посох и, не оглянувшись и не попрощавшись, а с кем? Все чужие. Выйдет отсюда на улицу, чтобы затем свернуть на дорогу, ведущую из города в дальние, еще неизведанные края. И глаза загорятся радостью, потому что, наверное, самое важное в этом человеке — дух бродяжничества. Иными словами, вечное, тщетное, в конце концов, бегство от мира и самого себя, что из века в век свойственно людям великим, живущим жизнями и болями не своими и своих близких, а страданиями всего человечества. Ну вот, впервые и встретились. Это же за сколько лет заочного знакомства и регулярной переписки с 916 года, полагаю, раньше, в 905-м я прислал вам в подарок своего Жана Кристофа с надписью «Друг из Франции». Как же можно забыть? У меня, признаться, редко такое, как с вами, чтобы сразу и на всю жизнь. Да, началось с обмена книгами, и каждому открылась глубокая родственная душа, хотя у одного в писаниях мир интеллигента, у другого потемки, вечно стремящиеся найти себя в мире наживы и обмана загадочной русской натуры. Но углядели верно друг друга, оба оказались исполненными веры в безграничные возможности человека, стремящегося к справедливости и добру. Однако француза Ромена Ролана особенно привлекла в русском собрате не просто силу убежденности, с какой этот талант рисовал своих героев-правдоискателей, но и сама гражданская позиция писателя. Бунтарская Россия оказалась не мечтательной и пасторальной Галлией, отгремевшей когда-то свое на баррикадах. Теперь баррикады громоздились в русских городах, и над рядами отчаявшихся и отверженных парила, звала на подвиги гордая птица, буревестник Горького. Все, что выпадало на долю народа, все было и в судьбе этого писателя-бунтаря. Подъем духа и гонения, подполье и триумф, вынужденное отлучение от родины и новое неслыханное по любви к нему миллионов ее обретения. И во все времена неистово жила, вулканом клокотала в нем его, как бы ответная любовь к людям, всегда исполненная живым стремлением, не уставая приносить им добро. Собственно, их дружба и началась в ту пору, когда Горький в самый разгар революции начал гигантское дело — издание книг для самого широкого, доселе немыслимого по масштабам читателя. «Не напишете ли вы биографию Бетховена для серии «Жизнь замечательных людей»?» — послал Горький письмо в Париж Ролану, сообщая, кого из мировых имен он уже вовлек в свое начинание. Как было не откликнуться, не поверить в этого русского, который весь земной шар видел землею, за которую он в ответе, и который решил переделать и преобразить не пушками, как считалось нормальным и привычным во многих странах, а силой знания, науки и культуры. Однако и страдал он так, что его глубокую боль и отчаяние хотелось разделить, как бы взять себе. То было в начале 20-х, когда любивший его Ленин сам удалил его с поля битвы и развалин. Спасал ли тогда большевистский вождь великого писателя или спасал от него Россию, никак не приходившую в себя после кровавого перелома? Для Максима же Горького Италия, где он бросил якорь на много лет,